Глава первая. Мой чистый источник. Райнер Мария Рильке познакомился с Россией задолго до того, как впервые приехал в эту страну. В 1880-е годы, когда будущий поэт, уроженец Праги, посещал пражскую пиаристскую школу, а позднее реальное военное училище в Санкт-Пёльтене, родители готовили сына к военной, затем к адвокатской карьере, в немецкой литературе господствовало новое направление – натурализм. Пытаясь приблизиться к реальной жизни и современности, увлеченные поиском новой психологии немецкие натуралисты вдохновлялись художественными достижениями иноязычных писателей – французских, скандинавских, русских. Романы Золя, драмы Ибсена, произведения Льва Толстого и Достоевского, переведенные на немецкий язык, воспринимались тогда в Германии как высочайшие образцы современной литературы. Среди почитателей русской прозы был и молодой Рильке. Известно, что учеником торговой академии в Линце 1891-1892 года 16-летний Рене, в ту пору он носил еще это имя, данное ему при рождении, читал Льва Толстого. Примечание. По-видимому, немецкое издание 1891 года под названием «Ступени жизни» Lebensstufen, объединившее юность и отрочество. Конец примечания. В начале 1894 года Рильке, начинающий поэт, регулярно печатающий свои стихи в немецких журналах, признается в одном из писем, что Лев Толстой, Золя и Тургенев – были для него долгое время пророками, провозгласившими, казалось, новый блаженный век. Примечание. Цитата по «Хроник 1. Письмо к неизвестной даме». Конец примечания. В 1894 году Рильке выпускает в свет свой первый стихотворный сборник «Жизнь и песни». Будущий великий лирик еще с трудом угадывается в этих незрелых импровизациях, позднее Рильке начисто вычеркнет их из своей поэтической биографии. Однако лирические опыты Рильке начала 1890-х позволяют судить о его художественных устремлениях того времени. Вступивший в литературу уже в пору распада натурализма, Рильке тянется к новым духовным движениям – символизму, импрессионизму, неоромантике. От доступных и понятных явлений реального мира, будь то социальные процессы или повседневный быт, поэт влечется в область фантастического и таинственного, неясного и загадочного. От поверхности вещей к их подлинной сути. Вещь станет со временем центральным понятием в словаре Рильке. От изображения внешнего мира вглубь к собственной душе. Читая поэтические сборники Рильке 1895-1896 годов, «Жертвы ларом», «Увенчанный с нами», можно видеть, как растет формальное мастерство поэта, и все резче выделяются те черты, которые со временем станут определяющими в его поэзии, стремление погрузить лирическое повествование в атмосферу интимных настроений, потребность запечатлеть неуловимые нюансы внутреннего душевного состояния, тяготение к изысканно утонченному языку. В середине 1890-х годов в Праге Рильке встречается с Юлиусом Зейером 1841-1901 года, чешским писателем-неоромантиком, поклонником и пропагандистом русской культуры, не раз посещавшим Россию. Рильке познакомился с ним через его племянницу Валерий Давид фон Ронфельд 1874-1974, в которую был влюблен. Валли посвящен сборник «Жизнь и песня», а к Юлиусу Зейеру обращен сонет в поэтическом сборнике «Жертвы ларом». Именно влиянием Зейера объясняют сегодня некоторые исследователи интерес Рильке к России, достигающей своего апогея на рубеже веков. Очевидно, что Зейер поддерживал и укреплял, а, возможно, и вообще пробудил страсть Рильке к России, пишет, например, Эмиль Скала. Создается впечатление, что к Зейеру восходит религиозный, мистический, загадочный и даже иноземный элемент в творчестве Рильке. Однако представление Рильке о России, с кем бы он в те годы ни встречался и каких бы русских авторов ни читал, носили тогда случайный характер. Определенная система взглядов, в которой образ России займет основное место, сформируется у поэта лишь через несколько лет. В сентябре 1896 года Рильке переселяется из Праги в Мюнхен. Это событие знаменовало собой резкий поворот в его жизни. В столице Баварии он знакомится с романистом Якобом Вассерманом 1873-1934, тогда еще только начинавшим свой путь в литературе. Вассерман, с одной стороны, открывает ему творчество датского прозаика Е.П. Якобсена, впоследствии одного из самых любимых писателей Рильке, а с другой пытается заинтересовать молодого поэта русской литературой. «Я читал мало и без разбора, до тех пор, пока Якоб Вассерман не указал мне в 1897 году на роман «Нильс Люна», — вспоминал Рильке. Примечание. Роман «Нильс Люна», 1880 год, главное произведение Якобсена. Конец примечания. Я думаю, что тогда же он назвал мне Тургенева и Достоевского. Последний стал для меня со временем очень важен. Примечание. Ответ Рильке на анкету венского издателя Гуга Геллера о «Я в Эссермане» и его роли в знакомстве Рильке с русской литературой. Смотрите также письма Рильке к историку литературы Адольфу Шайеру от 26 февраля 1924 года и Герману Понксу от 17 августа 1924 года. Конец примечания. Именно у Вассермана Рильке знакомится 12 мая 1897 года с женщиной, которой суждено будет сыграть решающую роль в его дальнейшей судьбе. «Еще за два года до того, как я поехал в Россию», писал Рильке профессору немецкой литературы Герману Понксу 17 августа 1924 года, «она вошла в мою жизнь благодаря близкому мне человеку, воплощавшему ее всем своим естеством, и этим был, как вы верно заметили, подготовлен для меня поворот к самому существенному в себе самом». Примечание. Эти же слова о себе в связи с Россией Рильке повторит в беседе с польским переводчиком Витольдом Гулевичем. Конец примечания. Речь идет о немецкой писательнице Лу Андреас Саломе. Она принадлежит, писал Рильке в 1924 году, к числу самых замечательных людей, которые мне когда-либо встретились. Без влияния этой выдающейся женщины мое развитие не пошло бы теми путями, на которых я смог кое-чего добиться. Примечание. Письмо к княгине Марии фон Турн унд Таксис от 24 мая 1924 года. Конец примечания. Лу Луиза Саломе, 1861-1937, родилась и выросла в Петербурге в немецкой семье, которая вела свое происхождение от французского гугенотского рода, некогда перебравшегося в Германию, затем в Россию. Густав Саломе, отец Лу, был генералом русской службы, верой и правдой служившим Николаю I, отличившись при подавлении польского восстания 1830-1831 годов, он успешно сделал себе карьеру. Детство и юность Луизы Саломе протекали в столице Российской империи в неспокойные 1860-1870 годы. И хотя семья, в которой воспитывалась Луиза, близко не соприкасалась с русской действительностью, генеральская дочь с юных лет отличавшаяся непокорным нравом и независимым, незаурядным умом, принадлежала по внутреннему своему складу к русскому типу искателей истины. Впрочем, ее бунтарство стимулировалось не столько ненавистью к самодержавию, как это было по большей части у русской молодежи, сколько неприятием религиозных и нравственных устоев жизни. Одним из сильнейших потрясений, пережитых ею еще в детстве, была утрата веры. Переживание Бога становится ее основной жизненной темой. В 17 лет Луиза отказывается конфирмироваться и порывает с протестантской реформатской церковью. Спустя полтора года она конфирмируется в Голландии. Осенью 1880 года Луиза Саломе, подобно многим русским женщинам той поры, уезжает учиться в Западную Европу. В Цюрихском университете она с интересом слушает лекции известных профессоров по теологии, философии и истории культуры. В 1882 году через Мальвиду фон Мейзенбург, известную своей дружбой с Александром Герценом, она воспитывала его дочь Ольгу, Рихардом Вагнером и другими деятелями культуры, Лу знакомится с Ницше, тогда еще безвестным молодым философом. Общие духовные устремления способствуют их сближению. Наиболее тесные отношения между Лу, Соломой и Ницше приходятся на лето 1882 года. Покоренный своей русской приятельницей, философ предлагает ей руку и сердце. Осенью намечается расхождение, затем происходит разрыв, который Ницше переживал очень болезненно. В начале 1883 года он пишет первую часть книги «Так говорил Заратустра». Некоторые ее места бесспорно навеяны беседами с Лу и ее образом. «Лишь после общения с ней, то есть с Лу Соломе, я готов был к созданию моего Заратустры», признавался Ницше. Лу Соломе со своей стороны глубоко прониклась некоторыми идеями Ницше, впоследствии она написала о нем первую немецкую монографию. В 1887 году Лу выходит замуж за немецкого ориенталиста Фридриха Карла Андреаса 1846-1930, занимавшегося исследованием религии Востока. С этого времени ее жизнь окончательно и навсегда связывается с Германией и германской культурой. Приблизительно с 1890 года начинается ее активная литературная деятельность. Свою первую книгу «В борьбе за Бога» Лу Соломе опубликовала еще в 1885. Примечание. Книга издана в Германии под псевдонимом Хенри Лу. Через год в Амстердаме появился ее голландский перевод. Конец примечания. К началу 1890-х годов Эль Андреас Соломе уже пользуется в Германии определенной известностью как эссеистка, литературный и театральный критик, автор серьезных и острых статей. Тяготея к той части немецкой интеллигенции, которая искала новых путей в философии и искусстве, Андреас Соломе сближается с видными немецкими писателями, критиками, драматургами. Среди ее знакомых Отто Брам, Максимилиан Гарден, Герхард Гауптман, Макс Хальбе, братья Харте. На страницах журнала «Свободная сцена», печатного органа берлинских натуралистов, как и в других ведущих немецких изданиях, Андреас Соломе затрагивает вопросы, весьма актуальные для эпохи переоценки ценностей, происхождение религии, духовное освобождение женщины и так далее. Об интересах и направленности взглядов Андреас Соломе с достаточной полнотой позволяет судить две ее статьи 1890-х годов «Иисус еврей» 1896 и «Религия и культура» 1898. Основной их пафос богоискательский. Бог, по убеждению Андреас Соломе, есть органическая изначальная субстанция, как бы сердцевина вещей. Он неразрывно слит с природой. Его корни теряются в непроглядном мраке изначального хаоса. В глубокой древности, пишет Андреас Соломе, Бог соседствовал с человеком, был рядом с ним и воспринимался как ближний. Он не карал людей, не сковывал их понятием греха и цепями этики. Человек ощущал себя связанным с божеством через кровь жертвоприношений. Но чем шире становился круг людей, поклонявшихся божеству, тем слабее становилась его связь с ними. И в конце концов Бог умер, превратился в абстракцию. Это, в частности, произошло с Христом, который первоначально был создан языческим мироощущением иудейских племен. Продолжая начатый Ницше поход против христианства, Андреас Соломе обращается, конечно, не без влияния Ф.К. Андреаса, к религиям нецивилизованных народов и противопоставляет этическому духу христианства таинство языческих обрядов. В наши дни человек может вновь обрести Бога лишь в оргоистическом дионисийском таинстве. Он приближается к нему в двух точках: в первозданном теплом хаосе своего зарождения и высочайших проявлениях художественного творчества. К подобным же кощунственным с точки зрения ортодоксального христианина мыслям склонялся еще до встречи с Андреас Соломе молодой Рильке. Не случайно статья «Иисус еврей» произвела на него неизгладимое впечатление. Воодушевленный знакомством с Андреас Соломе, Рильке пишет стихотворение цикла «Видения Христа», начатый еще в 1896 году. Этот цикл, так и оставшийся незавершенным, был впервые опубликован в 1959. В одном из писем он признается, что эти стихи имеют для него исключительное значение. «В них зреет будущее, которое сопровождает мою жизнь». Примечание. Письмо к писателю В. фон Шольцу от 9 февраля 1899 года. Конец примечания. В основе воззрений молодого Рильке лежало активное неприятие современного ему делового и суетного мира, отрицание религиозно-нравственных ценностей, на которых он зиждется. Этот внутренний бунт принимает у поэта форму религиозного переживания. Традиционные представления о христианском Боге кажутся Рильке ложными. То, чему поклоняются люди в наши дни, скорее видимость Бога, в которого не верят, а играют. Эта болезнь, охватившая современный мир, связана с утратой людьми непосредственности и цельности, предполагающей близость человека и Бога. В видениях Христа Бог предстает живым человеком из плоти и крови. Он страдает от зноя и холода, голода и жажды. Стремясь подчеркнуть его земную сущность, поэт даже упрекает Христа в том, что тот вместе с Марией Магдалиной не произвел на свет ребенка. Бог видений изменчив. То бродяга в лохмотьях, то слабоумный нищий, то слепой мальчик. Так, постоянно меняя свой облик, скитается он по свету, убеждая людей в ложности их представлений о нем. Он ближе всего к детям, его цель – раздать им небо. Всегда мучившая Рильке мысль о том, что отдельный человек, как и все человечество, с возрастом утрачивает свое детство, свою невинность, проступает здесь вполне отчетливо. «Перестав быть детьми, народы хотят играть в детей», сказано в видениях Христа. «Я детство, я воспоминание», говорит о себе Бог, который видится Рильке. Влияние Андреас Соломе определило и тот интерес к России, который Рильке обнаруживает уже летом 1897 года. Живя в Германии, Лу Соломе не порывала связи с Россией. Вплоть до 1914 года она регулярно приезжала в Петербург, чтобы навестить родных, мать и братьев. И как раз во второй половине 1890-х годов ею владело чувство обретения Родины. Поиски новой религиозности побуждают ее, как и многих других представителей западноевропейской духовной элиты, обратить свой взгляд к России. В Германии наступала неоромантическая эпоха, пора духовных исканий, окрашенных преимущественно в мистические и метафизические тона. Новое поколение, пришедшее на смену натуралистам, решительно отвергает вслед за Ницше традиционные христианские догматы и тянется к естественности и первозданности, якобы утраченным в современном бездуховном мире. Это убеждение разделяли и Андреас Саломе, и Рильке. Стремление приблизиться к духовной сущности бытия неуклонно ведет неоромантиков вглубь и внутрь иррациональной души. Именно душа становится в неоромантическую эпоху неким смысловым средоточием, в котором преломляются основные тенденции нового идеализма. Подобно своим предшественникам начала XIX столетия, неоромантики тянутся с одной стороны к древним цивилизациям Востока, в современном же мире эти поиски приводят их к открытию России, где весьма расплывчатое понятие «душа» обретает свою конкретность в русской душе. Конечно, немецких мыслителей и поэтов конца XIX века привлекала не столько реальная Россия, уже вступившая на путь капиталистических реформ, сколько патриархальная Русь, которую они чрезмерно идеализировали. В отличие от утомленного Запада, отягченного плодами цивилизации и культуры, Россия представлялась юной страной, у которой, как у ребенка, все впереди, в будущем. Такая точка зрения на Россию восходила отчасти к Ницше. Россия была для него единственной крепкой и прочной державой, которая умеет ждать и от которой можно многого ждать. Россия – антипод убогой европейской раздробленности и нервозности. Примечание. Фридрих Ницше «Сумерки кумиров» или «Как философствуют молотом». Конец примечания. О русском народе, как очень юном и очень наивном, писал и Э.М. Девугюе, автор популярной в то время книги «Русский роман». Нина Гофман, написавшая первую в Германии монографию о Достоевском, Рильке знал и высоко ценил эту книгу, видела в полуварварском русском народе молодые, еще не проявившие себя силы. «Нам еще предстоит узнать этот народ», — утверждала Энн Гофман, «и, узнав его, кое-что пересмотреть наново». Глубоко увлеченная этими русофильскими настроениями Андреас Саломе пытается установить личные отношения с русскими писателями и критиками. В поле ее зрения попадает «Северный вестник», первый в России журнал, где с начала 1890-х годов систематически печатались произведения русских и зарубежных авторов, выражавших характерные настроения конца века. Толчком к сближению Андреас Саломе с редакцией этого журнала послужило то обстоятельство, что в первой половине 1896 года «Северный вестник» поместил фрагменты ее книги о Ницше, номера 3, 4 и 5. Инициатором публикации был Аким Волынский, идейный руководитель и ведущий критик этого журнала, а переводчиком – Зинаида Венгерова, близкая в то время к петербургским символистам Д.С. Мережковскому, З.Н. Гиппиус, Н.М. Минскому. Естественно, что, оказавшись в очередной раз приблизительно с середины марта до середины апреля 1897 года в Петербурге, Лу пожелала встретиться с редакторами и авторами дружественного ей журнала. Так она познакомилась с писательницей Любовью Гуревич, издательницей и владелицей «Северного вестника», фактически превратившей этот журнал в трибуну для печатных выступлений Волынского. Интерес к творчеству Андреас Саломе Эль Гуревич проявляла уже в 1895-1896 годах. Примечание. Имя Эль Андреас Саломе постоянно упоминается в письмах из Вены переводчика А. М. Браунера к Эль Я. Гуревич. Конец примечания. В письме к писательнице Эль Н. Вилькиной Любовь Гуревич рассказывает 18-30 мая 1897 года, что недавно познакомилась с Эль Андреас Саломе. Она приезжала в Россию недели на три. Примечание. В действительности Лу провела в Петербурге весной 1897 года не менее 5 недель. Конец примечания. Бывала у нас в редакции очень часто и оказалась очень привлекательной, умной и тонкой женщиной. Примечание. Цитата Погречишкин, С.С. Архив, Л. Я. Гуревич. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Ленинград, 1978, страница 18. Конец примечания. В течение этих 3 недель Андреас Саломе усиленно искала знакомств в кругу столичной интеллигенции. Она трижды встречается с Федором Сологубом, которому ее заочно рекомендовал венский переводчик Алекс Браунер. «Лу Андреас Саломе, о которой вы, вероятно, также слыхали», пишет Браунер Сологубу в марте 1897 года, «отправляется на днях в Петербург и желает с вами познакомиться. К сожалению, она известна только как подруга Ницше. Что она русская, что она очень-очень талантливая писательница, об этом не знает даже редакция «Северного вестника», которая в прошлом году напечатала перевод ее книги о Ницше. Помимо Ф. Сологуба, Лу пыталась увидеться и со своей переводчицей З. А. Венгеровой, но та находилась в отъезде, и Андреас Саломе пришлось довольствоваться встречей с ее братом С. А. Венгеровым, известным историком литературы и библиографом. Примечание. Рассказ С. А. Венгерова о встрече с Л. Андреас Саломе летом 1896 года в Петербурге запечатлен в дневнике Ф. Ф. Фидлера следующим образом. Запись от 26 сентября 1897 года. «Вчера провел у Венгерова несколько приятных успокоительных часов. Я спросил про «Амор», почти безумное сочинение, квазиновелла, которую Флексер написал совместно с Лу Андреас Саломе. Думаю, что Флексер все писал сам, она ведь не знает русского языка, читает, но говорить не может. А ты с ней знаком?» «Да. Она хотела навестить мою сестру Зину, но та уже уехала, дело было минувшим летом, и ей пришлось довольствоваться визитом ко мне. Она была явно разочарована, поскольку не нашла во мне единомышленника. Я так и сказал ей. Зина — единственная декадентка и символистка в нашей семье». «Вы говорили по-немецки?» «Да, она очень интересная и остроумная женщина. Лет 35 со следами былой красоты. Родилась в Петербурге. Зовут ее Луиза, отсюда Лу Саломе. Потом вышла замуж за какого-то Андреаса. За 15 лет, проведенные в Германии, совершенно забыла русский язык. Когда я сказал ей, что Мережковский страстно желает с ней познакомиться, он настоятельно просил меня посодействовать ему в этом, она тотчас радостно согласилась. Но когда я сказал ей, что его жена красавица, за которой убиваются мужчины, в ее лице что-то дрогнуло, и вместо того, чтобы ехать к Мережковскому, она умчалась в Берлин». Конец примечания. Сохранилось также написанное по-немецки письмо Андреас Саломе к писателю А. А. Тихонову Луговому от 16-28 апреля, вероятно, накануне ее отъезда из Петербурга, в котором она, со ссылкой на Любовь Гуревич, просит принять ее в тот же день. Однако, насколько известно, свидание с Луговым, как и с Д.С. Мережковским, желавшим познакомиться с подругой Ницше, не состоялось.